История 21. Печально, что европейцы иногда считают, будто буддисты – неверующие люди. Его преподобие Фред часто приходил ко мне, чтобы побеседовать о христианстве. Мои утверждения иногда казались ему непонятными, но я старался пояснять свои мысли. Однажды я сказал ему: «Пока вы пытаетесь искать Бога внутри парадигмы бытия и небытия, вы никогда не обретете его». Иисус понимал это. Внутренним взором я видел, что Фред свободен от любых представлений об или-или. Я видел его неизменное счастье и близость к Богу. Фред спросил, верующий ли я человек, и я сказал «да», а затем добавил: «я верующий буддист». Когда вы были священником, вы не верили в Бога. Теперь вы истинный христианин и настоящий пастор. Вы искренне практикуете буддийскую медитацию, и это помогло вам ощутить глубину своей религии. Звучит безумно, но теперь я чувствую себя куда более религиозным человеком, чем прежде, сказал Фред. Что значит быть буддистом? Настоящий буддист – одновременно индуист, христианин, мусульманин, иудей. Когда Фред через практику сидячей медитации постиг суть буддизма, он одновременно ощутил и глубину собственной христианской веры. Мы должны внимательнее изучать собственную веру. Тогда мы найдем счастье. Фред регулярно посещал нашу группу по медитации. Он спокойно медитировал, и практика помогла ему снова обрести веру, снова пробудить в себе радость. Больше всего он любил безмолвие. Однажды во время лекции я говорил о том, что пытаюсь научить людей не неким догмам, а всего лишь доверию собственному опыту. «Если хотите знать, во что я верю, — сказал я, — то я верю в вас. Моя вера что-то пробуждает в вашем сердце. Неважно, какой религии вы придерживаетесь, нужно верить в себя». Если бы я стал обучать заключенных практике расслабления, это было бы полезно, но не изменило бы их жизнь. Я делал все, что в моих силах, чтобы установить душевную связь с каждым из них. На личных встречах я безмолвно сидел и созерцал свое дыхание, осознавал его. Однако буддизм отнюдь не только осознанность. Буддизм – это практика прозрения, когда вы помогаете другим превзойти иллюзию отдельности. Сердце буддизма – понимание несуществования «я». Если заключенный сохраняет привязанность к своему иллюзорному «я», он не сможет освободиться от отчаяния. Если ему удастся отбросить иллюзию «я», он соприкоснется с внутренней свободой и обретет новую веру в жизнь. Нередко во время первого 20-минутного интервью мне удавалось помочь заключенным ощутить связь с подлинной радостью, присущей каждому человеку. История 22. Майку было всего 19, когда он задушил свою девушку в состоянии аффекта. После убийства он каждую ночь продолжал слышать ее крики. Он больше не мог спать. В тюрьме он отказывался от врачебной помощи, просто сидел один в своей камере в состоянии внутреннего хаоса и глубочайшего стыда. Тюремные медики направили Майка ко мне в надежде, что я смогу что-то изменить. Майк сидел передо мной, понурив голову. Я спросил его, не хочет ли он вместе посидеть в тишине, и предложил ему выпрямить спину, чтобы легче было дышать. Он согласился, и пока мы сидели, я смог ощутить глубину его страдания. В безмолвии мы можем ощутить боль и страдания других. Сострадание означает совместное страдание. Мы начинаем чувствовать чужую боль. Майк оказался в ловушке своего страдания. Я ничего не сказал и продолжал созерцать свое дыхание. Прошло 20 минут, и я почувствовал внутренние изменения. Боль стала утихать. Это был хороший знак. Я спросил Майка, стало ли ему хоть немного лучше, и он тихо ответил «да». Теперь он чувствовал себя достаточно спокойным, чтобы заговорить. Казалось, будто он заново учится речи. Майк сказал, что не знает, почему убил свою девушку. Когда она смотрела телевизор, у него внезапно возникла мысль «я задушу ее». Он прошел мимо нее, и эта мысль исчезла. Затем он снова прошел мимо, и мысль возникла снова. Он снова передумал, однако в третий раз, когда он проходил за ее спиной, он осуществил задуманное. Он задушил ее. Затем он пошел к реке и попытался повеситься на ветке дерева. Он обмотал веревку вокруг шеи, но не осмелился прыгнуть. Майк вернулся домой и сел перед телевизором, а затем пошел спать. Майк жил один большую часть жизни, его родители развелись и оставили его на попечение соседей. Он лгал соседям, будто кто-то из родителей дома, и оставался в доме сам. При этом он поедал всю вредную еду, которую только мог раздобыть, и смотрел телевизор сутками напролет. Через несколько месяцев участия в нашей еженедельной группе по медитации он сказал: «Я перестал чувствовать себя одиноким. Теперь я понимаю, что такое счастье. Мне нравится кулинария, и я стал готовить для других заключенных». Надзиратели были поражены. Майк стал общительнее. Он стал разговаривать с другими заключенными и по возможности помогать им. Впервые в жизни он почувствовал, что не безнадежен. Однажды он сказал мне: «Теперь я счастлив, как никогда. В тюрьме я обрел счастье. Невероятно. Я буду делать все, чтобы сохранить это состояние и после освобождения». В Голландии людям дают шанс начать новую жизнь, и Майк покинет тюрьму, когда отбудет свой срок. Возможно, кто-то думает, что он должен страдать, что он заслужил такое наказание за свой поступок и не имеет права на счастье. Люди вроде Майка наносят большой ущерб себе и обществу своим страданием. Однако наказание не приносит пользы ни им, ни обществу. Они нуждаются в наставлении и поддержке. Только тогда они перестанут вредить себе и другим. Наставлять заключенных менее затратно, чем наказывать, и это снижает риск рецидива. Мы часто упускаем возможность помочь таким людям, как Майк, поскольку в нашем обществе глубоко укоренилось представление о карающей справедливости, наказании. Каждый заключенный — это живой призыв к помощи. И такая помощь может быть искупительной как для него, так и для общества в целом. Во многих случаях помочь заключенному не очень трудно. Многие уже созрели для того, чтобы усвоить необходимые уроки. Все люди ошибаются и имеют право на поддержку. Тогда они могут научиться жить иначе. Под моим руководством Майк смог увидеться со своей семьей. Его родители сидели вместе в помещении для посетителей. В начале встречи Майк чувствовал дрожь в ногах, но постепенно он успокоился. Для него это был важный шаг — суметь принять себя. Семья играет важную роль в развитии любого человека. Худшее наказание для многих заключенных — невозможность видеться с близкими. Общение с матерью и отцом дало Майку важное понимание: «Мы не оставим тебя снова». Семья — это в том числе наши корни, а без корней человек не может быть счастлив. Во вьетнамской культуре существует очень важный принцип — нельзя бросать близкого человека в трудностях. Сможем ли мы превратить тюрьмы в место освобождения и счастья? Я верю, что это возможно, если мы будем помогать заключенным восстановить отношения со своей семьей, друзьями и, прежде всего, с самим собой. Многие заключенные отрицают, что у них есть близкие друзья, нередко их бросали и предавали. Им приходится заново учиться доверять людям, и мы можем помочь им в этом. История 23. Майк стал заметно счастливее. Его стала навещать сестра, и он стал учиться, чтобы после освобождения открыть свое дело. Его выбрали уборщиком в его блоке. Заключенные любят эту работу, ведь она дает им больше свободы передвижения и немного более высокую зарплату. Каждый раз, когда я говорил с ним, я помнил о его тяжелом прошлом и видел, каким счастливым он стал теперь. Что, если тюрьмы станут местом счастья? Повысится или понизится тогда уровень преступности? Большинство людей считают, что преступники должны бояться попасть в тюрьму. Тогда они не пойдут на новое преступление. Думаю, это заблуждение, ведь самые опасные люди несчастные, те, кому нечего терять. В идеальной тюрьме утро начиналось бы с совместной практики медитации. Медитация хорошо влияет на нашу жизнь, улучшается сон и аппетит. В ночное время многие заключенные остаются наедине со своим страданием и вспоминают о своих проступках. Днем они могут говорить и смеяться, ночью же они вынуждены погружаться в свои тяжелые переживания. Многие кричат и колотят в двери камер. В тюрьмах эту проблему решают при помощи снотворных, однако медикаменты не затрагивают причин бессонницы. Даже со снотворными заключенные плохо спят и не перестают чувствовать боль. Я советую заключенным медитировать перед сном. И во многих случаях те, кто медитирует в течение 20-30 минут, спят гораздо лучше. Майк перестал слышать крики своей девушки. Глубокое раскаяние останется с ним навсегда. Само по себе сожаление не проблема. Если Майк сможет пережить эту боль и принять свой поступок, он снова ощутит целостность. Честность – основа счастья. Честность и самоуважение – это то, что дает нам устойчивость в плавании по океану страдания. История 24. В тюрьме я встречал немало успешных людей. К примеру, Ганс. Ему было около 50, когда он пришел в нашу группу по медитации, и в конце занятия он совершенно неожиданно заявил: «Кеонг, я никогда в жизни не злился». Он сказал это с большой гордостью. Я ответил: «Не думаю, что это правда. Наверное, вы просто никогда не замечали своего гнева». Мои слова так потрясли его, что он расплакался. Я позволил ему выплакаться. Остальные заключенные тоже хранили молчание. Ганс был директором крупного семейного бизнеса, единственным наемным служащим, который не являлся членом семьи. Он был талантливым и очень ценным работником, Казалось, у него все получается, в любых обстоятельствах он сохранял спокойствие. Однажды он пришел домой и стал избивать свою подругу. Она кричала и плакала, а он преследовал ее и продолжал бить. Эта сцена продолжалась около 10 минут. «Почему ты бьешь меня?» – спрашивала она, а он не знал, что ответить. Затем он отправился в полицейский участок и сообщил: «Я чуть не убил свою женщину. До сих пор не понимаю, почему это сделал», — сказал он мне. Я объяснил ему, как медитировать и наблюдать за собой, как исследовать свой гнев. Он отказывался верить, что способен злиться. В конце одного занятия по медитации он неожиданно обнял соседа заключенного и стал плакать у него на плече. Спустя 3 недели мы встретились снова, и он излучал искреннюю радость. «Я увидел свой гнев», — сообщил он. Это стало для него большим открытием. Когда он обнаружил, что может злиться, он увидел ту часть своей жизни, о которой прежде не позволял себе знать, и внезапно ощутил, что счастлив. Он стал помогать другим заключенным, учил неграмотных читать и делился своим жизненным опытом. Это не могло не радовать. Ганс сказал мне: 30 лет подряд я неустанно трудился, устраивал свою жизнь, поддерживал семью, строил дом, карьеру, затем я потерял все. Когда я осознал свой гнев, я понял, что не так прост, как думал прежде. Я потерял все, но обрел себя. После тюрьмы никто не возьмет меня на работу, у меня судимость. Возможно, мне придется убирать туалеты или заниматься чем-то подобным, но я счастлив. Это не значит, что я не буду страдать, просто теперь я вижу свое страдание. Жизнь пошла под откос, потому что я не замечал, что страдаю. Я не понимал, что злюсь. Возможно, это звучит наивно, но теперь мне кажется, что все будет хорошо. Я осознал свое страдание и обрел настоящее счастье. История 25. Мы думаем, будто люди, которые попали в тюрьму, отличаются от нас, что они преступники, а мы нет. В сущности, они такие же люди, как и мы. А некоторые из тех, кто отбывает срок, невиновны и попали в тюрьму за преступление, которого не совершали. Именно в такую ситуацию попал Рик, невролог. Его невиновность доказали спустя 3 года после заключения под стражу. Однако за эти долгие годы он потерял все, что было ему дорого: семью, работу, друзей, репутацию, имущество. Когда я познакомился с ним, он постоянно был разгневан. Он днем и ночью говорил о своей невиновности. Заключенные редко признают свою вину, и все же некоторые из них действительно невиновны. Я выслушал Рика и поверил ему. Я знал, что он невиновен. Я понимал его гнев, сопереживал его боли, чувствовал его негодование. Работа не позволяет мне проявлять пристрастность. Я могу лишь поддерживать заключенных в их духовном развитии. Я сказал Рику: «Я могу помочь вам примириться с ситуацией». Это стало началом изменений. Каждую неделю на занятиях по медитации он становился все спокойнее, и на повторном слушании суд увидел в нем воплощение безмятежности. После заседания судья даже похлопал его по спине. Судьям не разрешаются такие действия. Однако он не удержался. Адвокат Рика был удивлен этому происшествию, а Рик спокойно отнесся к нему. Таковы плоды практики медитации. Результат обретения внутреннего спокойствия. Судья почувствовал невиновность Рика. История 26. Работа тюремного священника приносила мне радость, хотя я видел немало страданий. Такая негативная энергия проникает в тело и сознание. Многие мои коллеги не могли с нею справиться и просили меня помочь им вернуться в состояние радости. Как же обрести счастье? Нередко считается, что буддийские практики помогают людям расслабиться и решить свои проблемы. Обычно таким образом и обучают четырем благородным истинам Будды. Согласно такому пониманию, первая истина – истина о страдании, вторая – истина о причине страдания, третья – истина о возможности устранения причины страдания, а четвертое предполагает 8 шагов, позволяющих устранить причину страдания. Страдание считается проблемой, поэтому возникает необходимость искать причину этой проблемы. На мой взгляд, первая истина буддизма не страдание само по себе, а страдание как истина. На первый взгляд может показаться, что это одинаковые утверждения, но это не так. Страдание становится проблемой, когда мы не замечаем его. Когда мы замечаем страдание, взаимодействие с ним может освободить нас. Когда Ганс, например, осознал реальность своего гнева, это освободило его. Будда не говорил, что страдание, дукха, это проблема, которую нужно решить или устранить. Он говорил о том, что необходимо видеть страдание. Нет ничего более опасного, чем незримое страдание. В тюрьмах эта проблема обретает огромные масштабы, поскольку здесь страдания считают слабостью. Вторая истина буддизма – это не истина о том, как решить проблему, искоренить и устранить причину страдания. Буквально она гласит: страдание возникает, дукха самудая. Самудая означает одновременно исток и возникновение. Страдание не только возникает, оно также исчезает. Дукха ниродха – это третья истина. Оно не длится вечно. Оно длится, пока мы не замечаем его и привязаны к нему. Страдание возникает и исчезает. Избавление от страдания – это поверхностный перевод. Нет необходимости избавляться от страдания, его лишь нужно замечать. Суть буддизма в понимании, а не в избавлении от чего-либо, даже от страдания. Прекращение страдания – это прекращение разделенности. Буддизм ни с чем не борется. Основой интуитивного понимания в буддизме является развлечение, а не разделение. Ничего не делать, просто присутствовать. Настолько полно, насколько возможно. Такова четвертая благородная истина. Я делал все, что в моих силах, чтобы применять это знание в тюрьме, и порой происходили настоящие чудеса. История 27. Финн был внушительным, крепким мужчиной и за словом в карман не лез. Он был бойцом по натуре и не стеснялся в выражениях. Когда он приходил в зал для медитации, его слышали все. Он болтал, кричал, ругался на всех подряд. Когда он присоединился к группе, его относили к числу красных. В тюрьмах, где я работал, используется система цветовых обозначений – красный, оранжевый и зеленый. Тот, кого определяют как красного, имеет наименьшую свободу перемещения. Во время медитации Финн всегда успокаивался и уходил с занятий с улыбкой на лице. Контраст между его состоянием до и после практики был разительным. Пока он не научился медитировать, работники тюрьмы делали все возможное, чтобы успокоить его, однако все было тщетно. Всего через 3 недели практики в нашей группе произошло чудо. Никто не мог в это поверить. Я много беседовал с Финном. Нельзя налить чай в чашку, когда она уже полная. Я опустошил стоявшую передо мной чашку и сказал: «Теперь в ней есть место». Когда в вас много гнева, вы не можете больше ничего принять. Вы заводитесь из-за малейшего несогласия, редко чувствуете счастье и свободу. Этот образ тронул его, и он надолго его запомнил. С тех пор он стал ежедневно опустошать свою чашку. Однажды Финн рассказал мне: «В рабочем зале на меня напали. Мерзко. Если хочешь ударить кого-то, не бей со спины». Я упал, встал и схватил этого сукиного сына за грудки. Я бы убил его. Но тут вспомнил о вас. Вспомнил о чашке чая. И отпустил его. Кёнг, вы спасли ему жизнь. И мне тоже. Убей я этого мальчишку, мне бы дали пожизненное, оно того не стоит. Думаю, его кто-то нанял. Мне не верилось, что я отпустил его. Я почувствовал, что горжусь им. Я знал, что он изменился, но не думал, что он сможет настолько быстро успокоиться. В завершение каждой медитации он говорил себе: «Вылей воду из чашки, отпусти». Тогда он чувствовал себя спокойным и счастливым. Через неделю он сообщил мне: «На меня снова напали. На этот раз какой-то подросток. Его снова кто-то нанял. Он ударил меня со спины, я снова упал и поднялся. Я схватил мальчишку, искренне захотел прикончить его, и снова мне удалось его отпустить. Я проявил силу и уверенность, когда отпустил его. Я чувствую себя по-настоящему свободным». Моя жена радовалась, когда узнала об этом. Меня переводят в другую тюрьму. Здесь мне оставаться небезопасно. Финну удалось искусно применить на практике учение Будды. Четвертая истина – это путь, ведущий к прекращению страдания, дукха ниродха марга. Финн понял суть правильного воззрения, первой практики восьмеричного пути. Имея правильное воззрение, он смог великолепно бездействовать и спас от гибели 2 людей. История 28. Буддийский путь состоит из 8 шагов. Правильное воззрение, правильное намерение, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное внимание, правильное сосредоточение. Это одно из важнейших учений. Путь начинается с правильного воззрения. Внимательность или правильное внимание требует мудрости. Она освобождает нас от ложных представлений и помогает нам увидеть истину страдания. Страдание всегда прекращается, нирвана или ниродха, через неделание. Я наблюдал такое прекращение среди заключенных. Нирвана позволила Финну победить себя. Это освобождающее счастье, превосходящее любое другое счастье. Я называю первую истину истиной счастья, сукхи-сатья. Истинное счастье не зависит от представлений, даже представлений о самом счастье. Это не состояние, которое можно обрести в будущем. Его можно ощутить, пережить и оценить в настоящем. И легче всего соприкоснуться с ним через неделание. История 29. Как и многие молодые заключенные, которых я знал, Джефф был сутенером. Под его началом работали более 10 женщин. Он защищал их, а их услуги приносили ему большой доход. Он описывал свою работу так: клиенты искали счастья, но я не мог дать им настоящего счастья. Девушки были сами несчастны, разве могли они кого-то осчастливить? Так что мы создавали иллюзию счастья. Я учил своих девушек оценивать покупателя, чего он хочет, как он понимает счастье, какую женщину он хочет, чего он ждет от идеальной женщины. Я научил их изображать таких идеальных женщин. Большинство мужчин хотят, чтобы у них была милая жена. Так что мои девушки учились вести себя мило, мягко и ласково. Это иллюзия, но клиенты были довольны и готовы были много за это платить. Я разбогател на иллюзиях. Я всегда говорил заключенным: вы уже счастливы. Нелегко говорить об этом в тюрьме так, чтобы тебе поверили. Но описывать первую истину как истину о страдании чудовищно. Нужно найти новые выражения и толкования. Мы стремимся обрести счастье, а находим страдания. Ганс подавлял свой гнев и думал, что успех – вот счастье. Но его страдание вырвалось наружу, он избил свою женщину и никак не мог понять, почему это сделал. Он потерял свои деньги, карьеру, успех, и все же ему повезло, в тюрьме он узнал, что такое счастье. Мы можем стать по-настоящему счастливыми через внутреннее понимание своих состояний, а не через их подавление. Счастье – это истина. Мы можем стать по-настоящему счастливыми через внутреннее понимание своих состояний, а не через их подавление. Счастье – это истина. Мы можем снова и снова переживать его. Что дает человеку счастье? Конечно, не деньги, не слава, не секс, не еда и не сон. Будда называл эти вещи 5 желаниями и говорил, что ни одно из них не может принести долговременной радости. Я знал заключенных, которые прежде были богатыми людьми, но богатство не принесло им счастья. Конечно, человеку нужны деньги, но сами по себе они еще не гарантируют счастья. У этих людей было много денег, и все же они были несчастны. Джефф сколотил состояние на торговле живым товаром и наркотиками и разгуливал с пачками наличных в карманах. Все знали, что я ношу с собой деньги, так что я запасся револьвером. Но оружие – реальная угроза, только если ты готов стрелять. Если кто-то встал на пути и хочет забрать твои деньги, нужно достать пистолет и дать ему понять, что застрелишь его. Он тут же поймет, правда ли это, и если ты блефуешь, убьет тебя. В таком вот мире я жил. Нельзя было расслабиться ни на секунду. Честно говоря, ужасная жизнь. Счастье, с точки зрения первой истины буддизма, это счастье, которым мы уже обладаем. Такое счастье не нужно магически призывать. Ему не нужно особых условий. От нас требуется только честность и готовность ощутить истину своего сердца. История 30. В Фрэнк стремился стать счастливым через сексуальный опыт. Однажды он дал своей жене какой-то наркотик, а затем они вместе пошли в клуб свингеров. Он смотрел, как с его женой совокупляются по очереди 10 мужчин. Он пожалел, что зашел так далеко, но уже ничего не мог поделать. Фрэнк плакал, когда рассказывал об этом. Он никак не мог простить себя. Он искал острых эротических ощущений, которые сделали бы его счастливым, а получал лишь глубокую боль. Спать, сколько требует организм, важно, но сам по себе сон не может принести подлинного счастья. Люди много спят по той же причине, что переедают. Они не чувствуют себя счастливыми. Удовлетворение 5 желаний не приносит счастья. Первая истина в наши времена, истина о том, что мы уже счастливы, сукха-сатья. Сукха – это счастье, а сатья – истина. Истина в счастье. Не нужно ничего делать, чтобы быть счастливым. Если мы считаем, что вторая истина, самудая-сатья, требует, чтобы мы нашли причину счастья, мы будем стремиться к цели и потому страдать дальше. Некоторые люди, выходя на пенсию, чувствуют себя не у дел. И все же, нужна ли цель, чтобы быть счастливым? Счастье не имеет причины. Поэтому слово «самудая» нужно переводить иначе, как «проявление». Счастье – это истина, и оно проявляется постоянно. Подлинное счастье не имеет причины. На мой взгляд, именно в этом состоит суть второй истины. Иначе говоря, причина счастья пуста. Мы не можем назвать определенные вещи, которые вызывало бы счастье. Мы не можем ничего удержать. Мир загадочен и полон свободы. Можно закончить поиск. Больше нет необходимости трудиться ради достижения счастья. Когда мы понимаем, что счастье беспричинно, куда бы мы ни смотрели, мы видим лишь радость. Условия для счастья уже присутствуют. В большинстве случаев, когда люди приступают к медитативной практике, им требуется цель, например, обретение покоя. Однако заключенные не нуждаются в цели. Я просто говорю им: мы будем молча сидеть в течение 30 минут. Мы считаем, что бесцельные действия, апра-нихита, бесполезны. Но 30 минут, проведенные, так сказать, бесполезным образом, когда мы ничего не ищем, не ждем, ни к чему не стремимся, бесценны.